Глава 11. Маринина мама. Марина кончила играть и положила скрипку на место. Она встала на стул и сняла с самой передней нижней полки толстую тетрадь в голубом переплете. Сегодня, в первый свой длинный домашний вечер, ей хотелось перепробовать все забытые за лето занятия. Усевшись за маленький письменный стол, она зажгла лампу и записала в дневнике свои первые в этом году огорчения и все классные новости. Окончив писать, она снова влезла на стол, чтобы спрятать дневник. В это время открылась дверь, и вошла Елена Ивановна. Елена Ивановна, видно, торопилась домой, она раскраснелась и даже как будто помолодела. Лицо у нее было веселое, русые волосы слегка растрепались. Она засмеялась, увидев Марину на стуле. «Прячь, не прячь», — сказала она, — «все равно чужие дневники читать не буду». Марина соскочила со стула и поцеловала мать в щеку. «Как так чужие? Разве мой дневник тебе чужой?» Елена Ивановна улыбнулась и села на диван. «Иди сюда, Маришка, сейчас будем ужинать, а пока минутку поговорим. Как твои дела в школе?» «Нет, мама, разве мой дневник тебе чужой?» — приставала Марина. «Конечно, не чужой, но тебе ведь не хочется, чтобы его читали. Значит, я и не буду его читать». «Я тебе, мамочка, дам его обязательно, обязательно дам», — сказала Марина, ласкаясь к матери. «Но только потом, а то, понимаешь, у нас там одна история вышла». «Расскажи, какая», — сказала мама. Минуту назад Марина прятала дневник, в котором была описана вся эта история. Но она сейчас же начала рассказывать маме о новом скрипичном концерте и обиде Гали. Елена Ивановна внимательно выслушала ее. Марина посмотрела на мать. Что она скажет? «Мама, ты, наверное, думаешь, ерунда какая-то, да?» «Нет, Маришка, не ерунда», — ответила Елена Ивановна, поднимаясь с дивана и надевая хозяйственный фартук. «Такие вещи бывают и у нас, у взрослых людей, на работе. Человек подумает, что лучше его никто не справится с какой-нибудь работой, и вдруг узнает, что ее еще кому-нибудь поручили. Бывает». «Да, Мариша, а ты мне не сказала, ты сама-то как относишься к этому? Я что-то не поняла, ты все про Галю говоришь». Марина в это время доставала из буфета тарелки. Она так удивилась, что поставила их обратно и посмотрела на мать. «Да я никак не отношусь», — сказала она. «Как это никак? Ты рада, что вы втроем будете играть одну и ту же вещь?» «Мама, знаешь, я совсем об этом не думала. А, честно говоря, неприятно. Ведь все равно, как я не буду стараться, а Галя сыграет лучше. А если бы он дал мне отдельную вещь, но только одной мне?» «То никто бы не заметил, что ты играешь недостаточно хорошо, да, Марина?» — спросилась, улыбаясь мать. «Ну, садись за стол. Умный у вас человек, Алексей Степанович».